Два дня Валдаева никто не беспокоил. Милиция, казалось, забыла о его существовании. Рыжая ведьма Роза не напоминала о себе. В жизни журналиста и в его душе установилось хрупкое равновесие. Впрочем, оно могло в момент обрушиться. Он-то прекрасно понимал и больше всего стремился сейчас не делать резких движений. За эти дни он съездил в пару газет за гонорарами, прозвонил в несколько мест и пришел к выводу, что работу себе найдет даже в условиях нынешнего кризиса. За годы, пока он писал об аномальщине, его имя достаточно примелькалось любителям этого чтива. Его знали, некоторые даже ценили. Были чудаки, собиравшие вырезки с его статьями. Так что примерно на ту же, а то и более солидную зарплату он устроится без вопросов. Но он решил переждать чуть-чуть. Если он не угодит в сумасшедший дом, его не посадят в тюрьму или не убьют, тогда он займется вплотную трудоустройством. А пока надо протянуть хотя бы несколько дней в надежде, что все это само рассосется. Есть такой вид надежды, которая греет людей типа Валдаева. Кстати, в прошлом действительно большинство его проблем рассасывались сами собой. «Старик, у тебя есть какой-нибудь забойный материал про аномальные зоны?» — возопил однажды утром в трубку его однокурсник, здоровяк и пьяница Леха Лощиц. Ныне редактор отдела науки одной полужелтой газеты. «Есть». «Ну так тащи!» Валдаев вывел с компьютера статью, которую не успел отдать в запределье, и отправился на Пречистенку, где находилась редакция этой газеты. Газета занимала второй этаж старого особняка. Валдаев передал статью Лощицу, здоровенному, лихому, бородатому, изредка трезвому детине, сильному и уверенному в себе. Валдаев всегда завидовал его этой уверенности. «Спасибо, старина!» — возопил тот. «За стол, за стол!» — толкал он его в соседнюю комнату, как маневровый тепловоз небольшой состав, при этом не обращая ровным счетом никакого внимания на робкие возражения. В редакции что-то шумно справляли. То ли чей-то отпуск, то ли день рождения, то ли полнолуние, то ли все вместе, а может быть, пили просто так. Стол был заставлен бутылками. В Валдаева с криками «Штрафная опоздавшему!», хотя он никуда не опаздывал, поскольку его никуда не приглашали, тут же влили полстакана коньяка. Потом еще чуток. Валдаев больше делал вид, что пьет. Не то чтобы он не любил выпить, но в свете последних событий от мысли, что алкоголь может заставить его потерять контроль над собой, ему становилось дурно до тошноты. Под конец Лощиц в порыве пьяного благодушия хотел затащить Валдаева кудить в какую-то баню на окраине города. А когда на этого человека находило щедрое благодушие, отделаться от него было необычайно трудно. «Если что надо, — хмельно вещал Лощиц, — Валерик, ежели что, так я сразу...» Он похлопал приятеля здоровенной ручищей по груди, так что та прогнулась. «Вот ты мне скажи, что тебе надо?» Валдаев закашлялся от удара, потом сказал. «Работу». «А чего с твоей работой?» «Молодой коммунист меня выпер». «Сумин, козел! Это всей Москве известно. Иди к нам, обозревателям. Хочешь свое место отдам, а? Не жалко». «Да нет, спасибо». «Валерик, дружище дней моих суровых, хочешь, рубаху сниму?» Он приспустил галстук, сдвинул его в сторону и потянул рубаху на своей рельефной мощной груди. «Мне идти надо». «Идти?» Лощит задумался, помолчал, кивнул. «Ладно, но если чего, ты знаешь, что на меня положиться можно всегда». Он чмокнул Валдаева в щеку и придал ему ускорение в направлении двери. Валдаев вышел на улицу. Он немного расслабился в этой пьяной удалой энергии. Радости жизни Лощица была заразительная безбашенность. Уж Леха не довел бы себя всякими черными мыслями до нервного истощения. Наверное, он легко и весело принял бы удар судьбы. Не согнулся бы. Но он другая порода. Другой материал. Год назад Валдаев написал статью, где ссылался на горе ученых и контактеров, утверждавших, что единого человечества нет, что на Земле проживают потомки различных галактических рас. Одни из них обладают всеми задатками хищников, другие — травоядных, и ведут себя в жизни соответственно. Чушь несусветная, но определенная логика есть. Валдаев не раз задумывался, а к кому относится он, и выводы всегда были неутешительные. В разобранных чувствах он поднялся на лифте к своей квартире. В полутьме лестничной площадки начал возиться с ключами. Отпер замок. И ощутил за спиной движение. «Заждались тебя уже!» — услышал он грубый голос. Валдаев окаменел на миг. Он вспомнил, где слышал этот голос. Оглянулся. Это были двое горилл, бандитов из фирмы «Локус», которые работали здесь по квартирам и на которых он постоянно натыкался. «На хату пригласишь?» — спросил Бычишей и быстро, сочтя молчание за знак согласия, втолкнул Валдаева в квартиру. Его напарник по кличке Крыс зашел следом. Бычишей плюхнулся в кресло так, что то тонко заскрипело. «Ну так что насчет квартиры?» — осведомился он и взял с журнального столика оставленную там пачку Честерфильда, сунул одну сигарету в рот, стиснул ее слюнявым кончиком толстой негритянской губы, так что она прилипла, и стал шарить по карманам кожаной куртки в поисках зажигалки. «Да вы чего?» — сдавленно произнес Валдаев. «Не артачься!» Крыс взял со стола соленые орешки, которые Валдаев оставил себе на вечер, бросил горсть в рот и упал с размаху на диван. «Тебе на адвоката деньги нужны будут». «На какого такого адвоката?» «Да, тут шелест прошел, что уделал ты кого-то». Бычишей лениво зевнул, нашел все-таки в кармане зажигалку, зажег сигарету и затянулся. «Какой шелест прошел?» — тупо спросил Валдаев. Он вдруг будто взглянул со стороны на происходящее. Жалкий, измученный человек стоит посредине собственной квартиры, которая осквернена присутствием двух бугаев, обысками, да еще много чем, и не может ничего. Он беспомощен. «У нас в ментовке свои люди», — Бычишей снова зевнул. «Представляешь, Крыс, этот прыщ бабу завалил в глухую». «Что вы говорите такое?» — возопил Валдаев. «Ладно, не ерепенься, лысый», — проговорил Бычишей, не вынимая изо рта сигарету. Он снял с пачки сигарет целлофановую обертку и зажег ее, любуясь на огонь. Запахло паленой пластмассой. «Пойми, ты один. Никто о тебе даже не вспомнит, если ты исчезнешь. Один, подумай. Пропадешь и нахрен не нужен никому. Наследников нет. Мы твои наследнички». «Исчезну», — ошарашенно произнес Валдаев. «Ага», — кивнул Крыс и выплюнул пережаренный орех прямо на ковер. «И ментовка подумает, будто ты от правосудия бежал. Подумай, может, лучше разойтись по-мирному». «А что, завалить его сейчас?» — задумчиво произнес Бычишей. «В ковер и расписаться за него у нотариуса. Скажем, клиент убыл». «Хе-хе», — довольно гыкнул Крыс. «В Чечню. У него там родственники». «А тело за кольцевую». «Я закричу!» — Валдаев отступил. Уголовники залыбились довольно. Они любили чужую беспомощность. Они жили тем, что могли делать все, а с ними пока никто не мог сделать ничего. И если бы роли вдруг поменялись, они бы искренне сетовали на несправедливость мира. «Ори, ори, дурачок деревенский!» Бычишей поднялся с кресла, затушил сигарету о пепельницу. «Лучше подумай. Пошли, Крыс!» «На!» Крыс ударил Валдаева ладонью по уху. Совсем не больно, но крайне унизительно. Хлопнула дверь. Они ушли. Валдаев упал на диван. Из глаз текли слезы. Он знал, что конченый человек. Ему всего этого не выдержать.